Глава вторая. Белая ромашка. По принципу пазла. Как люди дополняют друг друга. Сейчас, вспоминая, как мы жили, я уже могу многое понять и об отношениях родителей друг с другом, и об их отношениях со мной. Есть люди, для которых окружающие делятся лишь на хороших и плохих, других вариантов нет. Невозможно представить, что один и тот же человек может быть в чем-то лучше, а в чем-то хуже. Психологический механизм, когда людей видят либо во всех отношениях хорошими, либо наоборот плохими, абсолютно достойными или абсолютно ничтожными, называется расщеплением. Вот и моя мама всегда расщепляла. И если она верила, что встретила хорошего человека, то потом однажды горько разочаровывалась. В этом контексте сходство или несходство их с папой родительских семей – вопрос весьма интересный. Совсем недавно я обнаружила, что их истории во многом похожи. Случайно ли так вышло? Семья, с которой моей маме еще только предстояло познакомиться ближе, не просто так сразу привлекла ее и показалась прекрасной. А когда мама разочаровалась, папина семья, естественно, оказалась ужасной. Только так и может быть, если видеть во всем одни лишь крайности. Конечно, все участники тех событий были просто людьми. Но черно-белое мышление соблазняет своей простотой. Если признать, что у человека есть как достоинства, так и недостатки, и что этот набор достоинств и недостатков у каждого свой, уникальный, недолго и запутаться. И трудно будет понять, с хорошим ли человеком имеешь дело. А маме надо было знать наверняка. И так отношения начались. Обычно будущие супруги еще очень мало знают друг друга, но на бессознательном уровне уже уловили много. Все пары случайны и не случайны. Извечный вопрос. Притягиваются ли друг к другу противоположности или, наоборот, подобие? Ответить непросто. Партнеры находят друг друга одновременно по сходству значимого опыта родительских семей, чтобы сложилась та самая главная общая картина отношений, понятная обоим, и по дополняющим друг друга ролям, которые они готовы играть. Как будто складываются идеально совпадающие элементы пазла, потому что эти люди были созданы друг для друга. По этому бессознательному принципу в жизни человека появляются любые эмоционально насыщенные отношения. Любимые люди, брачные партнеры, друзья и даже враги. Как происходит это совпадение деталей пазла? Для создания пары люди ищут, сознательно или нет, того, кто их дополнит. Как будто ищут свою противоположность. Дающий находит берущего. Одному нужно о ком-то заботиться, другому, чтобы кто-то позаботился о нем самом. Один привык быть жертвой, другой агрессивен. Один поддается влиянию, другой предпочитает руководить и командовать. И каждому из них давно знакомо взаимодействие, в котором существовали обе роли. Именно в этом смысле можно сказать, что друг друга находят похожие люди. Роли уже были заложены у них в голове. Например, если один из партнеров в основном принимает решения и командует, а другой чаще всего подчиняется, то можно с большой вероятностью предположить, что оба выросли в авторитарных семьях, в которых кто-то повелевал, а кто-то подчинялся. Один из партнеров рос, идентифицируясь с командующим членом семьи, другой — с подчиненным. Так и получается авторитарная семья. В парах супругов, как, впрочем, и в парах друзей, очень часто один человек оказывается инициативнее и тверже, а другой уступчивее. И это нормально. Все люди разные, каждый находит того, с кем сможет вести себя привычным образом. Некоторая иерархия в семье – тоже нормальное явление. Например, взрослые воспитывают несовершеннолетних детей, устанавливая для них некие правила. При этом семьи различаются по тому, насколько в них проявляется взаимоуважение, считаются ли члены семьи друг с другом и так далее. Бывают семьи крайне негибкие, с выраженным господством и подчинением, с выраженным насилием, эмоциональным, физическим. В таких негибких семьях насилие помогает удерживать власть, напоминая, кто здесь главный. Например, когда муж наказывает жену. Бывает, что в такой семье вспыхивает бунт, который непременно подавляется. «Мама снова меня ударила, а я дала ей сдачи, и теперь боюсь идти домой». В результате мы видим тоталитарную семью, подобную тоталитарному государству, где порядок поддерживается разными видами насилия – эмоциональным, физическим, финансовым. Конечно, далеко не во всех случаях глава советской семьи правил как Сталин. Но, тем не менее, сталинское государство давало некий образец обращения с людьми, Условия, в которых гибкие демократичные отношения и свобода мысли отнюдь не приветствуются. Кстати, моя мама говорила, что она слишком либеральна в воспитании. Относительно тоталитарного идеала, конечно. Я тогда не знала, что значит это слово. Сталин, конечно, не одобрил бы либеральное воспитание. Наверняка он способствовал тому, чтобы семей, где практикуется насилие, у нас было много. Потому что Сталин — это насилие. Если кто-то из супругов постоянно оскорбляет или бьет другого, скорее всего, оба они выросли в семьях, где насилие присутствовало. В этих семьях были представлены оба варианта поведения – насильника и жертвы. Соответственно, если один из партнеров готов играть роль насильника, он находит партнера, готового играть роль жертвы. Хотя многие люди будут оскорблены, услышав, что были готовы к такой роли. В некотором роде и тот, и другой – жертвы обстановки, в которой выросли. Они с детства видели, что семейные отношения – это насилие с одной стороны и терпение с другой. К сожалению, им обоим гораздо проще воспроизвести собственные отношения по знакомому образу, чем построить иные, основанные на взаимном уважении. Все мы бессознательно стремимся воссоздавать в своей жизни значимые ситуации из своего детства, потому что изначально именно детство учило нас жить. Есть люди, у которых поведенческий репертуар шире, обычно это более благоприятный вариант для любовных и супружеских отношений. Такой человек может и заботиться, и принимать заботу, взять ответственность на себя или допустить инициативу партнера, иногда отстаивать свои интересы, а иногда уступить и так далее. И модели общения двух гибких людей тоже дополнят друг друга как элементы пазла. Люди, выросшие в эмоционально здоровой обстановке, воспроизводят в своей жизни достаточно благополучные ситуации. С ними считаются, им легче встретить надежного человека, найти себе любящего партнера. Если они столкнутся с человеком, в отношениях с которым почувствуют себя несчастными, то они прекращают эти отношения. А тот, кто с детства привык терпеть плохое обращение и или наблюдал, как такое обращение терпит кто-то из родителей, может задержаться в подобных отношениях, привязаться к партнеру, который с самого начала воспринимается как такой родной, и вступить в привычную борьбу за его любовь. Людей, которые любят и строят отношения таким образом, называют созависимыми. Иногда этим словом обозначают в более узком смысле партнеров людей с алкогольной или наркотической зависимостью. Но существуют и другие варианты пар, оставаться в которых значит продолжать страдать. Созависимое поведение чаще наблюдается у женщин, потому что они более склонны решать свои психологические проблемы за счет отношений. Тогда как мужчина с большей вероятностью будет устраняться, например, с головой уходить в работу. Но и созависимые мужчины, продолжающие любить женщину, причиняющую им страдания, тоже бывают. Я выросла в семье, где партнером с подобной зависимостью от плохих отношений был мужчина. Это бесконечная борьба за любовь, которая идет рука об руку с бесконечной борьбой за контроль. Если два человека выросли в семьях, где кто-то контролировал, воспитывал, а кто-то уходил из-под контроля, это тоже признак созависимости. Самый распространенный печальный пример, как часто находятся и увлекаются друг другом люди, выросшие в семьях, где у кого-то из родителей были проблемы с алкоголем. Известно, что часто взрослые дочери алкоголиков сами выходят замуж за мужчин с той же проблемой. Возможно, такая девушка еще ребенком вместе с мамой отчаянно пыталась воспитывать папу, которого любила, хотя многие взрослые и дети алкоголиков склонны отрицать, что такая любовь вообще существовала. Став взрослой, женщина повторяет ситуацию, надеясь изменить мужчину силой своей любви, веря, что его можно и нужно воспитать. Она верит, что у нее хватит на это сил, и воспроизводит болезненную детскую ситуацию, не понимая, что подобная борьба заведомо ведет к проигрышу. Но как такая женщина находит такого мужчину? И как он находит ее? Ему ведь как раз подходит та, которая его дополнит, то есть станет опекать. Зачастую девушка из семьи с зависимостью задолго до встречи со своим избранником хорошо знает, как вести себя с таким человеком, даже не задумываясь об этом. Ее поведение по-своему идеально дополняет поведение зависимого, и они могут быстро почувствовать, что созданы друг для друга. При знакомстве каждый человек в созависимой паре улавливает поведенческие сигналы, которые посылает ему другой. Рассмотрим характерный пример. Представьте ситуацию. Парень в компании напился, и тут обнаруживается готовность одной из девушек заботиться о пьяном. Например, она станет узнавать, кто остался трезвым и сможет отвезти его домой. Девушка может проявлять удивительное понимание и терпимость к такому состоянию или, наоборот, рассердится и начнет ругать за то, что напился, как свинья. Так или иначе, девушка не считает, что такое состояние – его личное дело. Она включилась на этого молодого человека, он ей уже не безразличен. Она пытается помогать или воспитывать, и он со своей стороны тоже выделит ее из всех. Известная характеристика созависимых семей – высокий эмоциональный накал отношений, ощущение невозможности их разрыва. Именно разрыва, потому что для выхода из таких отношений порой требуются огромные усилия. Услышав о сходстве родительских семей мужчины и женщины, вступающих в брак, люди обычно возражают. Они выбирали партнера не по сходству семей и не рассказывали друг другу о своих семьях. Но самый эффективный, хотя обычно неосознаваемый, способ сообщить о взаимодействии в родительской семье – общение с другим человеком. Оно зачастую красноречивее любых рассказов, которые партнеры, возможно, услышат друг от друга не скоро. Кроме того, если они ничего не знали о семьях друг друга, их семьи могли быть похожи в том числе и тем, что именно хранили в тайне. И здесь я возвращаюсь к потомкам репрессированных. Их, как и других людей, составивших пару, могут соединить похожие семейные истории и семейные тайны. Тут тоже может сработать принцип пазла. Спонтанно обратили внимание друг на друга выходцы из семей, травмированных схожими событиями, и с большой вероятностью об этих событиях умалчивающих. В подобных отношениях тоже может обнаружиться созависимый, чья жизнь вертится вокруг другого человека, которого надо воспитывать или спасать. Если тема репрессий замалчивается, как это бывает во многих семьях, она все равно будет звучать во взаимодействии внутри семьи, в ее правилах и внутрисемейных ролях ее членов, а также в том, как люди, выросшие в таких семьях, реагируют на темы, ассоциирующиеся с репрессиями. Конкретный случай – мои родители. Сами они не задумывались о чертах сходства в историях своих семей. Почему выходцы из них оказались парой? Случайно или нет? Я задумалась об этом, когда стала больше узнавать о своем происхождении. Оказалось, что по обеим линиям я происхожу из семей репрессированных. Кроме того, события в истории обеих семей во многом похожи. Все эти совпадения я разделила на категории. Степень родства указана по отношению к моим родителям. Совпадения, связанные с репрессиями. В роду отца. Дед осужден по 58-й статье «Вредительство, контрреволюционная деятельность». В роду матери. Отец осужден по 58-й статье «Антисоветская агитация и пропаганда». В роду отца. Родственники немцы, двоюродные братья-бабушки осуждены за подготовку диверсии на железной дороге и пропаганду фашизма во время немецкой операции НКВД. В роду матери отец, осужденный на фронте по 58-й, в свободное время учил немецкий язык. После ареста у него конфисковали учебник. В роду отца родственники немцы были депортированы, сосланы в Казахстан или Среднюю Азию. В роду матери мать из семьи раскулаченных, возможно, сосланных. Отец, возможно, из сосланных. Оба оказались в Казахстане, где и познакомились. В роду отца. У семьи бабушки дважды отнимали дом. Родительский дом ее матери и дом родителей, в котором она выросла. В экспроприированном доме разместили детский сад. В роду матери. У раскулаченной семьи матери отняли дом, самый большой в селе. В экспроприированном доме разместили сельсовет. В роду отца. У прадеда отца был бизнес, мельница, лесосклад, мануфактура, магазин одежды. Все конфисковано. В роду матери. У деда матери был бизнес, доля в кирпичном заводе. Конфискован. Прочие совпадения. В роду отца. Двоюродный дед, белогвардеец, штабс-капитан, эмигрировал. В роду матери. Дед, белогвардеец, унтер-офицер, предположительно эмигрировал. В роду отца. Отец, украинец. В роду матери – отчим украинец. В роду отца – дед был инженером железнодорожного депо. В роду матери – отец был гидротехником, инженерная специальность. В роду отца – некоторые другие родственники также работали на этой железной дороге – Минводы, Кисловодск. В роду матери отчим работал на железной дороге осмотрщиком вагонов. Внутри папиной семьи я тоже нашла совпадение. Дедушка и бабушка познакомились во время страшного голода начала 1930-х, который в Украине называют Голодомором. Семье деда удалось бежать в Россию. Когда они познакомились, отец бабушки отбывал наказание в лагере, попав под следствие за разговоры на работе об этом самом голоде. На юге России он тоже был. Получается, дедушка и бабушка, не зная, какие события сближают их семьи, безошибочно почуяли друг друга. Кстати, бабушка Нина, как и моя мама, считала семью мужа плохой и совсем не такой, как ее собственная. В уголовном деле прадеда Семенова описано, как сотрудники депо на работе в перерывах разговаривали о том, что в селах люди умирают от голода, что на фоне голода вспыхнула эпидемия чумы, и на полях красным карандашом. Наглая ложь. Теперь давайте представим, что встретились два человека с похожими историями. В этих историях есть эпизоды, о которых в обеих семьях молчат. Встретились два человека, хранителя тайны. Или два носителя неосознаваемой тайны, а хранителями были их родители. Как они друг друга почуяли, выделили среди других людей? Допустим, женщина выросла в семье со множеством скелетов в шкафах. Можно предположить, что простой, открытый мужчина, выросший в семье без тайн, покажется ей скучным и непривлекательным. Женщина может находить для этого рациональное объяснение. Например, «не люблю, когда мужчина слишком много о себе рассказывает. А зачем мне об этом знать? Кому это вообще интересно?» Человек с тайной, привычный для нее типаж. Она знает, как себя с ним вести. Кроме того, для нее это в каком-то смысле безопасно, потому что ее семье было спокойнее, когда о тайне даже не пытались говорить. Мужчина, вероятно, не будет ждать со стороны женщины открытости и искренности, а она, в свою очередь, не будет настаивать на раскрытии пугающих тайн. Безопасность здесь весьма относительная. Женщине предстоит жить в постоянной тревоге рядом с тайной, но тревогу она, возможно, даже не заметит, ведь она к ней привыкла. Другой вариант. Женщина будет жаловаться, что мужчина ничего о себе не рассказывает, что ему неинтересно, как у нее дела. Но друг друга они нашли так же не случайно, как и более открытые и общительные супруги. Ведь к жизни, в которой нет открытости, привыкли оба. Потом у них будут расти дети, привычно не задающие вопросов на темы, которые в семье по молчаливому сговору игнорируют. Мама всегда говорила мне, что родители папы хитрые и скрытные. Когда мне в первый раз в жизни сказали, что я скрытная, я удивилась. Представляю, как могли общаться мои будущие родители. Например, мама говорит папе, что родилась в Казахстане. Папа, возможно, тут же принимает скучающий вид, а потом заговаривает о чем-то другом. Иногда он так делал, потому что при упоминании Казахстана его бабушка выглядела испуганной. Или потому что он слышал о депортированных туда родственниках-немцах. Понятно, что родственники-немцы – трудная тема в послевоенные годы. Ведь это означает родство с народом, который напал на Советский Союз, принеся много бед и над которым совсем недавно одержали победу. И еще. Советские немцы – один из репрессированных при Сталине народов. В начале 1990-х знакомая женщина-немка сказала, «Этот народ очень сильно пострадал, но об этом не говорят». Примечательно, что я ее в ответ ни о чем не спросила. Боюсь, что как папа приняла скучающий вид. Другой случай. Папа в мамином присутствии спрашивает бабушку Нину и прабабушку Катю. «У вас же был большой дом в том районе, где сейчас телецентр. Вы говорили, что продали его, вы репрессий боялись». Так, по-простому, между делом спрашивает. Мама с тех пор часто напоминала мне об этом разговоре. Бабушка с прабабушкой тогда быстро переключились на другую тему. Мама всегда при этом добавляла. Такие скрытные, хитрые. Она сравнивала их со своей матерью, говоря, что та была простой и открытой. На самом деле дом был конфискован. Сейчас я знаю, что история этих семей похожа намного больше, чем думала мама. При этом бабушка Нина действительно в основном молчала, а бабушка Нюся часто рассказывала о раскулачивании, о том, как подросткам осталось без родителей. Вроде и вправду противоположности, но не совсем. За предметами постоянных разговоров бабушки Нюси скрывались другие темы, о которых она всегда умалчивала. Бабушка Нюся тоже хранила тайны. В теме о раскулачивании была лазейка. Все знали, что тут допущены некоторые перегибы, поэтому бабушка Нюся всегда добавляла: «Это ошибка, мы были не кулаки, просто нас было много, и мы все хорошо работали». При этом она поясняла: «Были и настоящие кулаки, и правильно, что у них отняли имущество. Но их семья была не кулацкая, это ошибка». А другие темы замалчивались, и бабушка их не касалась. К числу таких тем прежде всего относился репрессированный первый муж, мамин родной отец, враг народа в семье. Что делала бабушка Нюся? Вероятно, вдвое больше говорила об одной беде, чтобы не говорить об обеих бедах сразу. Потому что разговоры о раскулачивании были худо-бедно допустимыми, а говорить о муже, враге народа, нельзя ни в коем случае. Раскулачивание было, так сказать, за все про все, и за разоренную родительскую семью, и за пропавшего мужа. Наверное, в условиях большей свободы она могла бы говорить об обеих бедах. И, возможно, еще о многом. Например, о том, куда делся ее отец-белогвардеец. Заметим, что вся страна поступала так, как бабушка Нюся. Великая Отечественная война и сталинские репрессии – два огромных бедствия нашей страны. Война у нас была и во многом остается тоже за все про все. Возможно, поэтому, умалчивая о репрессиях, мы, естественно, начинаем говорить о войне вдвое больше. Эта война в нашем обществе более чем легитимная тема. Она – наша гордость. А о разных неприглядных вещах мы лучше помолчим. Итак, обе семьи много скрывали. В обеих семьях так или иначе давали понять друг другу, какие темы опасны. Реакция на опасную тему могла быть невербальной, то есть без использования слов, испуганное выражение лица. И, вероятно, такая реакция всякий раз безошибочно и, скорее всего, неосознанно считывалась. Каждый, не задумываясь, отмечал тему, при которой собеседник умолкал. О чувствах могли просигналить вербально, словами, когда собеседнику давали понять, что эти меры были оправданными или это неинтересно, этого не было. И главное, часто без слов, невербально. Об этом говорить небезопасно. Я сопоставила то, что говорили мне представители поколения моих родителей, когда они постарели, а я только начала изучать, как история советских репрессий коснулась нашей семьи. Когда я заговорила с отцом о том, как мало мы знали об их с тетей репрессированном дедушке, он сказал: «А что об этом говорить? Гордиться-то нечем». Когда я увидела, что на новом памятнике прабабушки Кати исчезла ее немецкая фамилия и появилась русская фамилия ее мужа, и спросила об этом тетю, она ответила: «Зачем показывать такую фамилию?» Когда я стала пытаться узнать у матери судьбу ее репрессированного отца, то услышала: «Может, не стоит афишировать, что у тебя был такой дед?» Только представьте мужчину и женщину, которые начали встречаться. Они нашли друг друга не случайно, они — родственные души. Возникает негласный договор, который их связывает. Часто, как уже упоминалось, находят друг друга люди, которым есть что скрывать. Более того, как мы могли убедиться, в том, что скрывается обеими сторонами, есть много общего. Если они создадут семью, в ней повторятся привычные обоим образцы поведения, хотя, возможно, в новой форме. Рассмотрим в качестве примера семью, где одного из ее членов отчаянно контролирует другой или другие. Это неотъемлемая характеристика созависимых семей. Такие взаимоотношения, на мой взгляд, должны часто встречаться у потомков людей, травмированных социальными катастрофами. Войны, репрессии, геноцид и тому подобное. Семьи с гипертрофированным контролем. Казалось бы, при чем тут репрессии и другие бедствия, пережитые семьями мужа и жены? Все мы видели семьи, в которых взаимодействие строится вокруг контроля и ухода из-под контроля, и они, конечно, есть во всех обществах. Здесь важно, что пережитые предками несчастья были опытом катастрофической невозможности справиться с происходящим, опытом отсутствия контроля над ситуацией, опытом страха, что не сможешь противостоять насилию других людей, ситуации, в которой нет спасения, нет безопасности. И теперь, встретившись друг с другом, мужчина и женщина неосознанно моделируют безопасность, ситуацию, в которой есть объект для контроля, и контроль этот более или менее успешно осуществляется. Вероятно, каждому известны случаи, когда властный, принимающий ответственность за себя и других людей мужчина притягивает женственную и привлекательную, но непостоянную и непредсказуемую женщину. Та очаровывает его, вот она жизнь. Мужчина для нее тоже привлекателен, он представляется таким надежным. Он постарается быть главным. Контролировать ситуацию в семье будет, конечно, он. И, обеспечивая жену, он при этом ограничивает ее так, что из-за ревности даже не пускает на работу. И в этой заботе она начинает задыхаться. А зачем ей работать, если денег хватает? Или другой типичный пример. Пьющего мужчину привлекает непьющая женщина, которая будет прятать вещи и деньги, держать квартиру в чистоте, стирать и гладить его одежду. Он находит в ней заботу и надежность. Но ее самоотверженная забота в то же время активный контроль партнера. Женщина находит человека, которого надо опекать и направлять в жизненном выборе. Контролировать ситуацию в семье будет она. Мужчина не заботится о себе, о нем заботится женщина. Ищет для него специалистов, врача, психолога, следит, чтобы он был опрятно одет, улаживает конфликты, которые возникают из-за его пьянства, утром дает опохмелиться и так далее. Пьющий человек подобен взрослому ребенку. Возможно, жена его воспитывает, ругает, наказывает, жалуется начальнику. Часто привлекает детей, чтобы они поговорили с папой, убеждая его бросить пить. Муж приносит семье разные неприятности. Ворует вещи, пропивает деньги, дебоширит. А жена прячет деньги и вещи, предупреждает детей о приходе пьяного папы. Печальный вариант созависимой, гиперконтролирующей семьи, когда один из ее членов играет роль врага народа, с которым семья вступает в борьбу. Можно сказать, козла отпущения, плохого человека в хорошей семье. Остальные могут утешаться тем, что они – большинство, сила, что с врагом успешно борются, и ему не победить. Сталин, ты бы их возглавил. А враг, как водится, не дремлет, и борьба не стихает. Таким врагом часто становится проблемный ребенок. Точнее, он неосознанно превращается в проблемного, потому что семья тоже неосознанно нуждается в этой роли. Непрекращающаяся война с ребенком при этом осознается как борьба за него, за то, чтобы он вырос хорошим человеком. И, как всегда, небольшое задание. Задание для тех, кто хочет лучше понять полученный от предков опыт и правильно им распорядиться. Известно ли вам, как складывались отношения в семьях ваших дедушек и бабушек по отцовской и материнской линии? Можете ли вы обнаружить черты сходства между характером отношений и образом жизни их семей и вашей родительской семьи? Кто из членов этих семей играл схожие роли? Сплочение семьи посредством контроля. Контроль неправильных людей, неправильной памяти. Рассматриваемые семьи при всем их возможном несходстве имеют много общего. Кто-то пытается ускользнуть от ответственности, кто-то контролирует. Из своего детского опыта каждый из супругов вынес модель, которую воспроизводят в отношениях. С высокой вероятностью в этих семьях вырастут люди, подготовленные к выполнению одной из знакомых им ролей. Либо гиперответственного человека, который станет отвечать и за себя, и за другого, либо человека безответственного и вырывающегося из-под контроля. Часто члены семьи понимают друг друга без слов, потому что они проговаривают болезненную тему. Например, избегают разговоров о психическом заболевании матери, о том, что ее поведение бывает неадекватным. Это невозможно проконтролировать. Ребенок в такой семье, возможно, учится воспринимать неадекватное поведение как норму, потому что ему ничего не объясняют. Или все молчат о том, что у отца есть вторая семья. Подобные обстоятельства члены семьи тоже не могут проконтролировать, и, как мы помним, в трудной ситуации привычно прибегают к замалчиванию, потому что то же самое делали их родительские семьи. Внимание всех обращается на то, что представляется более контролируемым. Зачастую объектом контроля становится поведение или школьная успеваемость ребенка. И тогда, например, вместо вопроса «что происходит в наших отношениях?», обсуждается вопрос «что нам делать с дочерью, которая в 13 лет пьет, курит и вчера не ночевала дома?». Психологам, работавшим с детьми, обсуждавшим или наблюдавшим жизнь семей, такая ситуация знакома. Возможно, в семьях, где один, а может быть и не один из взрослых осуществляет гиперконтроль, а другой член семьи выходит из-под контроля, совместно пытаются решить проблему обретения контроля над ситуацией, которая иначе приводила бы в отчаяние. Итак, члены семьи по негласному и неосознаваемому молчаливому сговору воспроизводят другую ситуацию, в которой одни из них создают проблему, а другие пытаются ее решить. Что нуждается в контроле? Оказывается, не что, а кто. Так вот же он, этот объект. За ним надо следить. Создавшееся положение дел оказывается трудным, но видится уже не таким безнадежным или пугающим, как то, что скрыто. Поэтому участники мизансцены чувствуют себя более или менее удовлетворительно. Подобные отношения являются созависимыми, то есть партнеры в высшей степени зависят друг от друга, снова и снова повторяя алгоритмы взаимодействия, к которым привыкли и в которых нуждаются. Оба человека в созависимой паре психологически травмированы, и контроль в отношениях, дающий иллюзию безопасности, становится для них большим соблазном. На самом деле это ловушка. Представьте семью, где родители тщательно контролировали поведение своего сына с раннего детства и продолжают делать это, когда он уже вырос. Сын не решается сопротивляться открыто, но при этом всегда создает родителям проблемы. Когда в вузе он оказывается под угрозой отчисления, родители договариваются о пересдаче экзаменов, сами привозят сына в институт в нужный день, чтобы он не прогулял. В конце концов его отчисляют, и тогда родители устраивают его на работу. Сын перестает ходить на работу, и его увольняют. Потом появляются проблемы с законом. Сын получает условный срок, и родители начинают следить, чтобы он вовремя отмечался у инспектора. Все вокруг жалеют измученных родителей. Нетрудно заметить, что в этой семье очень устали все трое, и сыну, чья жизнь рушится, тоже не сладко. Окружающие часто считают таких детей избалованными и неблагодарными счастливчиками, не понимая, что гиперопека — это абьюз. И муж, и жена выросли в семьях с пьющими отцами и очень старались сделать так, чтобы их собственная семья была благополучной. Но созависимость коварна и возникает не только в семьях, отягощенных алкоголизмом или другими аддикциями. Из своих родительских семей родители вынесли тип отношений, в котором кто-то правильный контролирует, а кто-то неправильный уходит из-под контроля. В приведенном примере последняя роль досталась сыну. Созависимые отношения имеют тенденцию передаваться от поколения к поколению и могут принимать разные формы. И я уже говорила о том, что жертвы репрессий и их потомки тоже могут находиться в созависимых отношениях, обреченные вновь и вновь воспроизводить привычный алгоритм взаимодействия. Современным людям часто оказывается проще представить, что враг и борьба с ним или насилие и беспомощность не история семьи, которую остается только принять, а ситуация в ее современной жизни, которую можно попробовать изменить. Выйти из такой ситуации довольно сложно. Людям, которые в ней оказались, важно и полезно обратить внимание на самих себя, при этом признав прошлое как свое наследие, часть своего опыта, своей идентичности. Прочувствовать это прошлое, определиться со своим отношением к нему, извлечь из него уроки. Это касается и личной истории человека, и истории его семьи. Однако сказать проще, чем сделать, поскольку принятие своей истории — это зачастую тяжелый труд, как и принятие истории семьи. Узнать и признать историю предка, который в определенный период жизни был беспомощен и ничего не мог сделать, чтобы избежать своей участи, очень страшно. Или он просто жил в страхе, что с ним может случиться беда. И семья обретает контроль, когда в ней энергия сильного человека направляется на другого, которого надо покарать или спасти. Следует заметить, что и карать, и спасать могут одного и того же человека. Павел Санаев в автобиографической повести «Похороните меня за плинтусом» описывает свое детство с бабушкой и дедушкой. Бабушка контролирует каждый шаг внука, оскорбляет и проклинает его, буквально залечивает разными медицинскими процедурами. Внук беспомощен. Дед, который сам страдает от действий оскорбляющей и гиперконтролирующей жены, считает ее поведение в отношении внука нормальным. Дед вспоминает эпизод из их с бабушкой молодости, когда на кухне коммунальной квартиры кто-то рассказал анекдот. Позже пришли топтуны и арестовали соседа. А по поводу бабушки поинтересовались, почему такая молодая и не работает. После этого у нее не проходил страх, она все время ждала ареста и в конце концов оказалась в психиатрической клинике. Мать автора, актриса Елена Санаева, подтвердила, что речь идет о реальных событиях. Только анекдот ее мама рассказала сама, после чего в квартире стали появляться люди в штатском и расспрашивать о ней. В результате та попала в психиатрическую клинику с бредом преследования. Санаева добавляет, что в то время часто кого-нибудь арестовывали по ночам, и люди вообще боялись ареста. В негласном договоре членов семьи определены темы, обсуждать которые нельзя. Что получается в итоге? Запретные темы замалчиваются, по возможности даже забываются, но чем-то замещаются, продолжая жить в новом качестве. Замещающие темы дают возможность разрядки. Они эмоционально заряжены, поскольку за ними скрываются другие, более болезненные или пугающие. Например, ребенок играет роль семейного вредителя, источника всех семейных бед, и с этим вредителем в семье может вестись ожесточенная борьба. Прадед в этой семье был осужден за вредительство. Или члены семьи повторяют, как мантру, мы честные и бедные. Здесь живет жесткий запрет на материальное благополучие, при этом часто обсуждаются и осуждаются непорядочные люди, которые хотят денег. Возможно, в один прекрасный день станет известно, что предки-то были совсем не бедные. Но нажитое ими за много лет было однажды конфисковано, потеряно в одночасье, а сами предки сосланы или даже расстреляны. Потомки бессознательно защищают себя от такой опасности и в семье не устают повторять, что все богатые люди плохие. Не смей становиться богатым. Неспособность потомков быть материально состоятельными, а значит независимыми, уверенными в себе, является в данном случае защитой от трагедии. Как вы, вероятно, заметили, я затронула тему защитного поведения потомков людей, переживших социальные катастрофы. Чтобы раскрыть ее, я снова перейду к жизни своей семьи и вернусь в то время, когда родители, выросшие, конечно, при Сталине, были молодыми, а я маленькой девочкой. Итак, в семье расту я. Воспитание становится тоталитарным, то гиперопекающим, то репрессивным. Тоталитарная семья — как тоталитарное государство, которое заботится о людях, если само того пожелает, и дает людям то, что само посчитает нужным. При этом собственные желания и потребности человека не удовлетворяются, свобода мысли и самостоятельный выбор караются. Человек — враг своей страны, семьи, если осмелится ослушаться, ведь эта страна столько ему дала. Многого, конечно, не дала, но об этом молчок. Я живу в семье, созданной травмированными людьми, вижу признаки пережитых семьей трагедий, но не понимаю, что они, эти признаки, значат. Признаки — призраки. Тайна. Просто иногда бывало страшно. Еще не способная это проговорить, я чувствую, в семье скрывается что-то мне неведомое. И оно, неведомое, было мучительным, и никто не пытался понять, что это такое. Все, как водится, жили проблемами сегодняшнего дня. Район, где мы жили, назывался, напомню, Белая Ромашка. И люди там говорили, что живут на ромашке, прямо как эльфы или дюймовочка. Там, на ромашке, в пятиэтажном доме, я иногда фантазировала, что в квартире, кроме нас, живет кто-то еще. И только теперь я могу вообразить, кто это был. Сталин, так неразрывно связан с историей семей моих мамы и папы, конечно, это был он. А тогда я, скорее всего, и не знала, кто он такой. Конечно, это не значит, что я совсем ничего не знала. Позже подросткам я могла бы рассказать об этом так. Ведь Сталин жил в нашей квартире. Вот так прямо и жил? Врешь. Откуда он там взялся? Въехал вместе с нами. Он везде жил с нами. Настоящий? С усами? Трубку курил? Какие усы? Невидимый. Он же дух. Он стучал, передвигал предметы или что-то говорил? Отзывался на имя Коба. Не курил и ни с кем не разговаривал. Он устраивал в доме репрессии. Тревожил покойников, пугал и обращал в бегство живых. Уничтожал память о прошлом. Стирал лица, события. Бывало, даже имена стирал. Нагонял в квартиру безымянное привидение. Играл с живыми людьми, как марионетками. Тогда люди начинали изображать истории из прошлого, не понимая этого. Бывало, Сталин сам вселялся в людей. Он сводил нас с ума. Да ну! На самом деле. Еще он прогонял призраков. Но это же хорошо. Смотря каких. Он прогонял только тех, чьи имена стер. Они пытались проникнуть в квартиру, а он прогонял. Сочиняешь. Тебе бы сказки писать. Почему сказки? Совсем не сказки, а реальные истории из жизни. Нашей жизни с духом Сталина. Он ведь всегда мастерски создавал видимость, иллюзию. Советские люди были уверены, что они самые счастливые на свете, а их страна самая прекрасная в мире, просто рай на земле. Вот и у нас в квартире жила очень счастливая семья. Так мне говорили, так думали все вокруг. Однако семейная тайна и тайна народа настаивают на том, чтобы их узнали и проговорили. Как они это делают? Психологам известно. Когда человек отказывается вспомнить что-то драматичное или не хочет о нем говорить, драма, продолжающая жить в душе, найдет себе другой выход. Мама часто рассуждала о людях, и это был настоящий суд над ними. В ее представлении люди были не только некрасивыми, неинтересными, неспособными. Чаще всего они были плохими. Папа соглашался с мамой, когда она характеризовала того или иного человека как плохого. Мы все соглашались, и я этому верила. Я рано заметила, когда говорю людям то, что дома говорят о них за глаза, родители потом ругают меня за невежливость. Например, после нашего переезда на Белую Ромашку бывшая квартирная хозяйка поначалу нас навещала. Родители после ее ухода всегда ворчали, что она засиживается слишком подолгу, что ей дома делать нечего, и она лезет в нашу жизнь. Когда она пришла к нам, кажется, в третий раз, я заговорила с ней о людях, которые слишком долго сидят в гостях. Тетя Нина поняла намек и быстро засобиралась домой. Родители потом меня отчитали. Папа говорил, что тетя Нина одинокая женщина, что она дома одна, ей не с кем пообщаться, пришла в гости. О папиных маме и бабушке моя мама говорила, что они двуличные. В глаза говорят одно, а за глаза другое. Однажды, мол, увидели в окно, что к ним идет бабушка Гаша, и сказали: «Черти ее несут». А потом в лицо ей улыбались. На Ромашке я стала замечать, что родители поступают точно так же. В нашу новую квартиру черти принесли Сталина, а мы улыбались, как будто ничего не произошло. Там, на Ромашке, я читала первую в своей жизни книгу, азбуку, лежа на большой новой кровати. Ночью я буду этой кровати бояться. Вообще, в новой квартире я стала бояться смерти. Тогда мне было 6,5. Ничего особенного. В этом возрасте с детьми такое случается. Но если учесть тот факт, что раньше мы с родителями все вместе жили в комнате площадью примерно 7 метров, и я спала в метре от них в кроватке с прутьями. А двери в маленькую кухню не было. Так что, когда ночью я лежала в кроватке, а на кухне горел свет, я видела и всю кухню, которая была еще меньше комнаты, и обоих родителей. Горшок, кроватка с прутьями. Кажется, мне вообще не надо было вырастать, чтобы я могла помещаться в крошечной кроватке или чтобы всегда оставалась компактной, никому не мешающей девочкой. И все же я подросла. И теперь я жила одна в комнате, которая казалась огромной и пустой, потому что вначале там ничего, кроме моей новой, казалось, такой огромной кровати не было. По ночам я падала с нее и просыпалась. Боялась вечером входить в темную комнату. Скорее, скорее включить свет. Представляла, что однажды войду и увижу, что в моей постели кто-то лежит. Я спрошу: «Кто ты?» И кто-то ответит: «Я твоя смерть». Потом я вообразила, что этот кто-то будет появляться в темной комнате и потом. Он будет возникать сам, вызывать сны и видения. Он явно будет думать, что спальня — самое лучшее место, чтобы хозяйничать. И меня пугать, разумеется. В 6-7 лет дети часто боятся смерти и всего, от чего можно умереть. И вот чего в этом возрасте боялась я. Когда меня возили на автобусе в детский сад, мы проезжали мимо пожарной части. На ее стенах висели плакаты, предупреждающие, что следует быть осторожными, иначе случится пожар. Например, такая картина. Под включенным утюгом загорелась скатерть, а рядом в кроватке сладко спит ребенок. Или дети в комнате играют со спичками и загораются игрушки. Помню, там были надписи: «Не оставляйте детей одних». Мне было страшно оставаться одной. Умела ли я тогда читать или мне прочитали эту надпись? Наверное, рассказали. Что еще там было видно из окна автобуса, кроме нарисованных языков пламени? Этого я не помню. Зато помню, что мама говорила, будто со мной в семье носятся, как с писаной торбой. Папа уже в старости сочинил белый стих, который начинался словами: «Как дурень с писаной торбой ношусь со своей любовью». Кто-то его спросил: «Она тебя любит, дурень?» А дурень гордо отвечает, мол, не ваше дело, и торба не продается. Так он ее и любил всегда. Мама мне рассказывала, что папа незадолго до своей смерти сказал ей: «Я тебя очень люблю». И она ему с гордым презрением ответила: «Прекрати об этом говорить». Тогда на ромашке я рассказывала папе о плакатах, которых боюсь, и, произнеся «Не оставляйте детей одних», разревелась, потому что боялась погибнуть от пожара, когда меня оставят одну. А папа вдруг обрадовался, что помнит продолжение. «Дети балуются, пожар от них». Конечно, подобные плакаты я видела не только из окна автобуса. Их тогда вообще было много. Мы с бабушкой Нюсей ходили в продовольственный магазин, и там у входа они тоже были. Я их называла газовые плакаты, наверное, потому что на них было предупреждение об опасности газовых плит. Когда мы шли мимо них, я отворачивалась. А теперь меня привезли в новую квартиру и оставили с кошкой с поселка. Я развязала мешок, в котором она сидела. Перепуганная кошка сразу куда-то метнулась и скрылась в огромной двухкомнатной квартире. Я подошла к окну и увидела какой-то неуютный пустырь, а вдалеке за пустырем дома. И на стене магазина те самые газовые плакаты. «Вот тебе раз, приехали». Я ушла в дальний угол, откуда их не было видно. Позже оказалось, что это были не газовые плакаты, а реклама госстраха. Я тогда часто, почти все время плакала. Бабушка Нюся, пытаясь меня утешить, сказала, что раньше она тоже боялась смерти. Но мама ей объяснила, что бояться не надо, и она успокоилась. Мама — это моя мама, ее дочь. Конечно, она была главой семьи. Сейчас я понимаю, что мама сама все время чего-то боялась. Когда-то, когда мы с ней в очередной раз не поладили, папа сказал: «Мне ее очень жаль. Это человек, который живет своими страхами». Я тогда вдруг разозлилась. А меня ему не жаль? Но об этом он мне скажет позже. А пока мы забрали к себе бабушку Нюсю, и она стала спать со мной в одной комнате. Теперь я была там не одна, но спать не одной оказалось еще страшнее, потому что бабушка иногда кричала во сне. Это были даже не крики, а какой-то нарастающий гулкий вой. Я подскакивала и будила ее. Один раз бабушка рассказала свой сон. Захожу на кухню, а там за печкой робот свернулся калачиком. Распрямился и как на меня прыгнет. Рассказывала ли бабушка Нюся о своем детстве? Немного рассказывала. Как они у себя в деревне зимой катались с горки. Сейчас есть готовые санки-ледянки. А о том, какими были ледянки в бабушкином детстве, теперь мало кто помнит. Дети лепили из коровьего навоза большую лепешку, поливали водой и оставляли на морозе. Лепешка схватывалась льдом, и вот они, отличные санки-ледянки. Представляю восторг детей и их радостный визг. На тех ледянках ведь еще удержаться надо было. Бабушка говорила, что ее отец бил мать, когда был пьяным, и что она помнит, как подросшие братья однажды поймали его и связали. Сейчас я понимаю, что если ее отец участвовал в гражданской войне, то она могла знать о нем в основном по рассказам старших. Сколько ей было лет, когда он ушел на войну? Наверное, 4. А ее дочери, моей маме, было 4 года, когда ушел на войну ее отец. Как я уже упоминала, бабушкина крестьянская семья была достаточно богатой, и когда их раскулачили, то забрали дом, самый большой в селе. Мне говорили, что бабушкин отец был офицером царской армии из крестьян. Я видела групповую фотографию, сделанную в ателье. Много офицеров, и среди них в первом ряду сидит мой прадед. Мой гордый прадед-белогвардеец. Фотографию прабабушки его жены я тоже помню. Она была потертая, плохого качества, крестьянка в платке. Прадедушка белый? Он был сначала белый, потом красный. И больше я бабушку ни о чем не спрашивала. Предпочитала поверить, что прадедушка исправился. Но если бы он перешел на сторону красных, он бы не эмигрировал. Либо одно, либо другое. Младший унтер-офицер, не бог весть какой чин, но в семье, насколько я знаю, им гордились. Красивая коллективная фотография, мне говорили, офицеры. Значит, отец бабушки Нюси участвовал еще в Первой мировой. Впоследствии белогвардеец и, говорят, эмигрировал. Сестра предполагала, что он бросил семью. Я, наконец, узнала кое-что об эмиграции белогвардейцев. Убегали не в одиночку, кто хотел. Всю часть за границу выводили. Собирались потом войну продолжить. В общем, хороший или нет, а семью он не бросал. Если эмигрировал, то был вывезен, так сказать, по службе. Он был профессиональным военным, как ни крути. С неправильной по советским представлениям историей родственников разные семьи обращались по-разному. Бабушка Нина о своих отце и дедушке на моей памяти вообще не говорила. При этом в семье о них осталось идеализированное представление, как я потом узнала. Бабушка Нюся тоже мало говорила и о своем отце, и о мамином, но в семье жила их репутация плохих людей. Прадед белогвардеец – плохой человек. Дед Федор – плохой человек, как выяснилось, враг народа. Прадедушка белый? В школе ведь нас учили, что белые плохие, а красные хорошие. Я всегда потом чувствовала, что спрашивать об этом прадедушке не стоит. Но все-таки один раз в шутку с его фотографией в руках спросила. «Папа, я на него похожа?» Папа со смехом. «Как две капли воды». Жена этого прадеда, прабабушка Ирина, осталась одна с детьми, когда те были подростками. Вместе они пережили раскулачивание. Если своего отца бабушка почти не помнила, то потерю матери вспоминала всю жизнь. Она говорила, «Бога нет. Если бы он был, мама бы не умерла. Мы все молились, чтобы она не умерла». Эту прабабушку звали Ириной, и с ней тоже связана межпоколенческая передача травмы. В семье верили, что она умела наводить порчу, знала страшный смертельный заговор. Считалось, что заговор надо обязательно передать кому-то из своих детей, а иначе будешь сильно мучиться, когда придет время умирать. За ней перед смертью ухаживала старшая дочь Надя, бабушкина сестра, и считалось, что мать передала заговор ей. Бабушка мне сказала, когда умирала сама Надя, с ней была сиделка. Нужно, чтобы ухаживающий человек не был родственником, а обе дочери не подходили близко без свидетелей. Я не верю в порчу, но думаю, что это очень грустная история не только об умирающей матери, которой не подходят ее дети, но и о пугающей ненависти, с которой оставшимся членам семьи приходится жить. Это ненависть, от которой не избавиться. И так разрушительна ее сила, что ее всегда надо держать в узде. Это история о том, как мучится человек, не имеющий возможности отомстить, и о нарушенных отношениях в семье. Каждый хочет кому-то отдать эту ненависть, это смертельное оружие, чтобы она не разъедала изнутри, пока не отомстишь. Каждый пытается в страхе оттолкнуть эту невыполненную задачу, избавиться, не думать о ней. Слишком велик был страх дочерей, как бы ни пришлось взять на себя месть, если мать передаст кому-то из них заговор на смерть. Что тут можно сказать? Сказать нечего, но иногда я думаю с грустью полушутя. Успела ли прабабушка Ирина навести порчу хоть на кого-то из тех, кто выгнал их из дома и все отнял? Все-таки обидно, если не успела. Кажется, это семья, оставшаяся неотомщенной. Понимаете, откуда взялись истории о привидениях, которые продолжают ходить по земле и не могут упокоиться с миром? Человек-привидение ищет того, кто завершит за него незавершенную ситуацию, осуществит возмездие, добьется правосудия, компенсации пострадавшим или психотерапевтической помощи потомкам, а может быть, признание всего случившегося, оплакивание родственниками, памяти о себе. К слову о памяти. Однажды обнаружилось, что фотографии белогвардейца-прадедушки исчезли. Фотография прабабушки Ирины тоже исчезла. Параллельно возникла легенда, что их украли, вероятно, бабушкин брат Петя с женой. У бабы Симы всегда был на плечах такой большой платок. Кто там видел, что под ним? Но это мало похоже на правду. Не так уж легко спрятать под платком две фотографии большого формата. Да и зачем воровать две одинаковые? Позже появился миф о фотографии прабабушки с прадедушкой вдвоем в советское время, будто бы сидят они рядом на лавочке. И прадед в шапке-ушанке такой простой. Мама говорила, помнишь, ты еще спросила, почему он в ушанке? Где весь его офицерский лоск? На самом деле такой фотографии никогда не было. Зато теперь память как будто очищена. Очистили как могли, придумали даже фотографию взамен, чтобы создать другое воспоминание. Но распоряжаться памятью не так уж просто. Она даст о себе знать множеством способов. Через много лет я наняла для мамы сиделку, как когда-то сделали это дочери бабушки Нади, боясь получить от нее страшный заговор. Чем больше людей, событий, деталей прошедшего вычеркивают из памяти, тем больше они будут вспоминаться путем воспроизведения в действии. Может, я тоже постаралась сделать так, чтобы мне не передались ненависть и отчаяние. Мне говорили, что бабушка уничтожила все фотографии деда, потому что снова выходила замуж и начинала новую жизнь. Когда я узнала, что деда на самом деле осудили по политической статье, подумала, что бабушка его предала. А ведь она, как это ни горько, сделала, пожалуй, лучшее, что могла, затерявшись и уничтожив все фотографии. Она, наверное, спасала себя и дочь. Бабушку могли посадить, а мама могла отправиться в детдом и выйти во взрослую жизнь дочерью врага народа. Кстати, фотографии осужденных часто уничтожали сотрудники НКВД. Например, вырезали врага народа из коллективной или семейной фотографии или замазывали лицо чернилами. Но моего деда арестовали не дома, а на войне. Фотографии, кажется, действительно уничтожила бабушка. Родственники осужденных, боясь преследования, часто уничтожали фотографии и документы. Так исчезали свидетельства, что был когда-то на свете такой человек. А бабушка порвала все фотографии первого мужа просто потому, что второй раз выходила замуж. Не только фотографии. Исчезали старинные вещи, память о детстве и молодости родственников. Например, я помню три веретена бабушки Нюси. Интересные вещицы. На ромашке они у нас еще были и ужасно мне нравились. Такие чудесные веретенцы, просто музейные экспонаты. Старинные вещи я всегда брала в руки с трепетом. Но однажды родители от этих веретен избавились. Наверное, выбросили, когда переезжали в следующую квартиру. Во всяком случае, там я их уже не видела. Я не могу этого понять. Веретена привезли из Саратовской области. Хотя было трудно, семью ведь тогда раскулачили, но их увезли с собой. Надеялись, что пригодятся. Когда жили в Казахстане, бабушка эти веретена сохранила. Потом Узбекистан, Украина, потом Север, Республика Коми. Наконец, Кавказ. И здесь, на юге, их выбросили, когда впервые поселились в собственной отдельной квартире. Видимо, перебирая вещи, освободились от храма. Еще был старинный лютеранский молитвенник на немецком языке, принадлежавший прабабушке Кате, папиной бабушке. Разговаривал ли кто-то в семье по-немецки? Понимала ли что-то бабушка Нина? Тетя говорит, что нет. Она сказала, когда папа стал учиться на факультете немецкого языка, он стал разговаривать с прабабушкой Катей по-немецки. Ей было приятно. Тетя также говорит, что папа читал ей этот молитвенник вслух. Позже он отдал его мне. Вроде бы дал почитать, но потом никогда о нем не спрашивал. А меня совесть не мучила. Я думала, если вообще в семье кто-то захочет читать лютеранские молитвы, то это буду я. Я много переезжала со всеми своими книгами. Однажды при очередном переезде старинный молитвенник у меня украли. Почему я его не спрятала? Как же это было наивно. Я связала книги стопками, и эта семейная реликвия просто была среди них. Мне по простоте душевной и в голову не пришло, что кто-то захочет его украсть. Люди иногда бывают невнимательными. Бабушка Нина рассказывала мне, как однажды в детстве, отправившись в школу, забыла дома портфель. Остановившись где-то в скверике, села на скамейку. «Сижу и думаю», — говорит, — «зачем я туда приду без портфеля?» Посидела и пошла домой. Бабушка Нина вспоминала, что школу не любила и училась плохо. Она периодически повторяла деду: «Как хорошо, что дети не в меня, а в тебя». И тетя, и папа окончили школу с медалями. В семье считали, что дед умнее бабушки. Папа говорил: «У Литвиновых мозги есть, им образования не хватает». Тетя мне еще рассказывала, как бабушка Нина в детстве гуляла со своим папой в парке, где они встретили какую-то незнакомую женщину, и папа отошел, чтобы с ней поговорить. И потом просил не рассказывать маме. Тетя всегда с грустной усмешкой, но с одобрением упоминала. Бабушка папу не выдала. Тетя говорила, что и бабушка Нина его любила, и прабабушка Катя тоже. И добавила, вспомнив рассказ бабушки, хотя он ей, кажется, изменял. Когда бабушка выходила замуж, ее отец находился в Дмитлаге. Папа был еще жив, когда мы об этом узнали. Он сказал: «Надо же, отец не побоялся жениться на дочери политического заключенного». Были люди, которые отказывались от осужденных членов семьи, расставались с ними. А папин отец, наоборот, женился. «Тетя Эмма, добрый вечер. У меня еще вот какой к вам вопрос. Я знаю, что до начала 1940-х было очень много незарегистрированных браков, потому что они по закону приравнивались к зарегистрированным. У бабушки с маминым родным отцом брак не был зарегистрирован, а второй с отчимом уже был зарегистрирован, и она взяла фамилию мужа. Я подумала, регистрировался ли брак ваших родителей, потому что у них были разные фамилии, или просто бабушка захотела сохранить свою. Извини, только увидела письмо. Да, брак был зарегистрирован, но моя мама почему-то захотела оставить свою фамилию, никаких особенных причин не было. У меня всегда было предположение, что она сохранила фамилию отца, который тогда был в заключении, потому что любила его. Возможно, так и было, но только в глубине души. А ты меня даже взволновала. Спасибо тебе. Это тебе, тетя, спасибо. Тетя Эмма разделяет мой интерес к истории семьи и много раз помогала выяснить те или иные факты. Задание для тех, кто хочет лучше понять полученный от предков опыт и правильно им распорядиться. Как в вашей родительской семье относились к памяти о прошлом? Хранятся ли памятные вещи или от них избавляются? Кого из родственников вы можете назвать хранителем семейной памяти? Кого можете расспросить о том, чего не знаете? В какой ветви рода у каких родственников сохранились фотографии ваших предков, а в какой не сохранились? Чьи именно фотографии сохранили, а чьи нет? Можете ли вы проследить, как контролируется семейная память? Какие темы обсуждаются охотно, а каких избегают? Чем старше, тем больше непонятного. Такая любовь, такие отношения, такая жизнь. Мне сейчас грустно думать, что я знала и двух бабушек, и деда, и прабабушку, и еще одну прабабушку Гашу, которую видела всего пару раз, но не помню теплоты в своем отношении к ним. Сейчас я понимаю, как сильно жизненный опыт тех сталинских поколений повлиял на отношения внутри семьи. Вследствие пережитых неоплаканных потерь, отсутствие значимых людей, вычеркивание их из памяти, нарушается не только связь с родом, но и отношения в семьях потомков. Это может происходить в разных случаях, когда что-то скрывают. Члены семьи общаются друг с другом осторожно, избегая горячих тем, как будто все время ходят по тонкому льду. Небезопасное общение теряет искренность и непосредственность, и одновременно копится невысказанная злость. Этот механизм хорошо иллюстрирует следующий пример. 4-летний мальчик Саша жил с бабушкой. Он ходил в детский сад, в развивающую студию и все время молчал, как в детском саду, так и в студии. «Глазки умные, смотрит на тебя и молчит», — говорили о нем педагоги. Саша умел разговаривать, но отвечал только бабушке. Если рядом были другие люди, он шептал ей на ушко. Коммуникативное расстройство такого рода называется селективный мутизм. Педагог, развивающий студии, посоветовала бабушке обратиться к психологу. Оказалось, что Сашина мама живет за границей с отцом ребенка, который, хотя и обеспечивал мальчика, знакомиться с ним не хотел. Иногда мама приезжала в гости с подарками, потом уезжала снова. Знает ли Саша, кто его отец? Бабушка задумалась и ответила. Он ходит вместе со старшей сестрой к ее отцу. Наверное, думает, что это и его папа тоже. Мальчика называли русским уменьшительным именем, но в документах у него были иностранные имя и отчество. В кабинете психолога он вскоре начал играть в одну и ту же игру. Психологи, работающие недирективно, знают, если у ребенка есть тема, которая его волнует, она неизбежно начнет фигурировать в его играх, только не надо ему мешать. В игре Саши кукла-мужчина похищал куклу-женщину и уносил за шкаф. Женщина вырывалась и кричала, но сбежать от него не могла. По поведению детей хорошо видно, что на бессознательном уровне, как правило, есть какое-то объяснение тайны, какая-то разгадка. И в голове у Саши определенно было представление о том, что маму забирает, увозит некий мужчина. Он представлялся Саше жестоким и агрессивным, а мама выглядела жертвой. Ребенок, конечно, не знал, что в его игре выражается бессознательная информация, он просто играл. Как это часто бывает, раскрывать семейную тайну психологу не позволили. Но психолог позволил ребенку сердиться. Да, Саша начал ругаться. Игра повторялась при каждой встрече с психологом. А потом в студии услышали, как Саша заговорил. Наставницы смеялись по-доброму. «Говорит, и таким наглым оказался». Очевидно, что у Саши в подсознании была информация, которую ему не сообщали. Маму забрал мужчина. Как мальчик узнал об этом? Можно только предполагать. Например, соседки могли спрашивать бабушку, а мальчик, который все равно ничего не понимает, был рядом и все слышал. Саше помогла предоставленная возможность выразить чувство, которое его просто разрывало. Напряжение было ослаблено. Кукла-женщина возвратилась из-за шкафа. Кстати, мама должна была скоро приехать в гости. Но мальчику предстояло жить с тайной, которая будет влиять на его дальнейшую жизнь, с непониманием ситуации и незнанием того, на кого он сердится. Злиться на маму он себе позволить не мог, он ее любил и ждал. Вероятно, он мог злиться на мужчину, о чьем существовании догадывался, но о нем Саша ничего не знал. Поэтому, чтобы выпустить пар, немного подерзил наставницам детской студии, понимавшим ситуацию. Меня давно интересовали семьи, в которых кто-то вычеркнут из памяти или о ком-то запрещено упоминать, и трудности, с которыми сталкиваются выходцы из таких семей. Это нехватка информации о своем происхождении, соответственно, дыра в самоидентичности. И зачастую отсутствие адекватной модели для создания семьи и построения отношений в ней. Это проблемы с представлением о реальных человеческих отношениях, поскольку для ребенка, скорее всего, создавали их нереальную картину. Это, наконец, стресс, в условиях которого живет семья. Вспомните фильм «Веревка», показывающий, как действует скелет в шкафу. Там отчетливо наблюдается стресс, испытываемый всеми участниками событий. А теперь представьте семью, которая давно привыкла жить со своим скелетом. Как правило, с ним никак не связывают возникающие в семье трудности. В одной семье бабушка была в тюрьме. Внук ее почти не помнил. Что ему говорили? Бабушка уехала. И внук, как это часто бывает, ни о чем не спрашивал. Только часто не слушал, что ему говорят, был невнимателен, витал в облаках и, как следствие, плохо учился. Если нас что-то живо интересует, значит, откликается что-то в нашей личности, возможно, в нашей истории. Мне даже в голову не приходило, что я сама из семьи со скелетом в шкафу. Ведь моя мама была дочерью мужчины, который исчез неизвестно куда. Ей сказали, что папа пропал без вести, и больше она ни о чем не спрашивала. Однажды я спросила маму, разрешали ли ей говорить кому-либо, что у нее был другой отец, что у нее был брат. Про братика можно было говорить, про папу нет. Ну что же, ожидаемо. Неудивительно, что между членами нашей семьи возникла дистанция в отношениях. И это на самом деле горько. Для меня было открытием, что многие люди любили своих бабушек и дедушек и вспоминают, как бабушки и дедушки любили их. А я вспоминаю свое равнодушие. Равнодушие, когда они умирали. Мы всегда были очень дистанцированы друг от друга. Меня часто спрашивают, ездила ли я к сестре в Америку. Почему-то люди думают, что вся наша семья должна там побывать, если сестра там живет. Но еще когда она уезжала, я понимала, что никогда к ней не приеду. И что она никогда к нам не приедет. У нас хорошие отношения на расстоянии, иногда мы пишем друг другу. Нет, она не приезжала в Россию, а я не ездила к ней в Америку. Ни разу за 20 лет. Мы обе очень хотели вырваться из родительского дома. И вырваться было очень нелегко. Так что мою сестру понять можно. Бабушка Нюся жила с нами. Я не испытывала сочувствия к ней, когда она рассказывала о своей жизни. Я была равнодушна и очень сожалею об этом. Я бывала у папиных родителей на второй верхней улице. Несколько улиц взбирались на горячую гору. Средняя, верхняя, вторая верхняя. Интересно, а нижняя была? Один раз я осталась у них ночевать. Они предлагали пожить у них, но на следующий день я запросилась домой. Я не спала всю ночь. Мама до сих пор напоминает мне о том, как я стала проситься домой. Дедушка с бабушкой, наверное, ни в чем не виноваты. Я тогда вообще не могла уснуть, если ночевала вне дома. Но, может, были и другие причины. Страх? Может быть, я лежала на кровати прабабушки Кати? Точно в ее комнате? Может, прадед умер там же? Или, может, деду-ветерану снилась война? Однажды бабушка с дедушкой навестили меня, когда я болела, и принесли несколько мандаринов. Мама долго мне об этом напоминала и передразнивала их, будто бы они говорили «объешься». Кстати, в то время дети вообще не объедались экзотическими фруктами. Если удавалось купить мандарины, родители выдавали мне их по одной штуке в день. И я помню, что бабушка Нина иногда провожала меня до калитки и совала мне в кулак бумажный рублик. Для ребенка тех лет это были совсем не маленькие деньги, но мама всегда говорила, что они очень жадные. Почему я не сообщала маме об этих рублях? Очень просто. Она осудила бы меня за то, что я их беру. Какие чувства я испытывала, когда бабушки и дедушка умирали? И я тогда была уже молодой девушкой. Снова помню свое равнодушие. Когда умерла бабушка Нина, я прокомментировала холодно. Еще один человек перешел из родственников в предки. Позже начала думать, может, она нас с Наташкой любила больше, чем мы ее. Когда я уже выросла, то еще приходила на вторую верхнюю. Просто потому, что надо навещать своих бабушек и дедушек. Но сестра к ним уже не ходила. У соседей армян была дочка по имени Маргаритка, ровесница моей сестры. Наша бабушка привязалась к ней, и та ходила к ней в гости. Помню, я захожу во двор, а на заборе сидит Маргаритка и приветствует меня. Теперь мне грустно из-за того, что бабушку любила соседская девочка, а не мы с сестрой. Почему я верила, что любят меня не там, а дома? Журнал «Семья и школа» учил родителей, как воспитывать детей. Его должны были выписывать все семьи младшеклассников. Но в нашей семье его читала только я. Мама говорила, мы с папой все это знаем, мы окончили пединститут. А я начитаюсь и давай им рассказывать, что дети имеют право на секреты, что бить детей не педагогично. Позже мама будет бить меня чаще и обзывать. А я, что называется, оговаривалась, дерзила. Помню, как я сижу на полу спиной к ней, перебираю журналы «Семья и школа» в шкафу и возмущаюсь. Кто я вообще? То я для тебя скотина, то верблюд. Сейчас у меня на шкафу сложены старые коробки с елочными игрушками 1960-1970-х годов. Новый год был и остается моим любимым праздником. Как-то мама достала купленные для меня подарки, стала их рассматривать и восхищаться. И это все мне, как давно я хотела бумажную куклу, как я хотела конструктор. Она продолжала, пока я не разревелась. Но все-таки Новый год — это Новый год, и старые елочные игрушки я хочу сохранить. Говорят, сейчас их можно дорого продать, как антиквариат, но мне не хочется их продавать, а хочется нарядить ими елку. И тогда они будут в моей нынешней квартире частью прежней жизни, как память о детстве, со всем хорошим и плохим, что в нем было. Помню, однажды бабушка Нюся меня причесывала, а я была в хорошем настроении и смеялась. Бабушке показалось, что я смеюсь над ней, и она ударила меня по голове кулаком. В нашей семье вообще не было взрослого человека, который бы меня ни разу не ударил. Мама говорила, ты безобразно, уродливо, толстая. Если бы я была как ты, мне было бы стыдно выходить из дома. Во втором классе врач меня взвесила и сказала родителям, вы загубили ребенка. Мы шли домой в тяжелом молчании, и почему-то я чувствовала себя виноватой. О, как хорошо я помню это тяжелое молчание. Потом мама посадила меня на диету и запретила пить много воды, разрешала совсем чуть-чуть. Помню, как пришла к нам ее сотрудница и попросила воды, а я принесла ей на дне стакан. Она удивилась, что это? А я думала, что столько и надо пить нормальным людям. Мне ведь столько разрешали. Еще мама заставляла меня делать разные упражнения. А ну-ка, 30 наклонов, 30 приседаний. Или высыпала на пол коробку спичек, чтобы я поочередно наклонялась, собирая их по одной. Короче, в 8 лет я благодаря маминым стараниям за лето похудела на 8 килограммов. Потом, конечно, снова потолстела. Помню, папа как-то сказал, что с детства уважает герань, потому что этих цветов было много в школе, и можно было пожевать листок, когда голоден. Мама удивилась. «Ты в детстве бывал таким голодным? Я не знала». Родители в детстве часто были голодными. А теперь они были озабочены моей фигурой. Я переедала и толстела. На самом деле толстела не только я. У мамы тоже бывали периоды, когда она толстела, и периоды, когда она худела. Она объясняла. «Мне надо сейчас набрать вес про запас. Потом у меня снова начнет болеть желудок, и я снова сильно похудею». Сейчас я знаю, что те, кто в детстве пережил голод, часто страдают различными расстройствами пищевого поведения. Но тогда верила в мамину болезнь желудка и в то, что из-за этой болезни у нее бывает рвота. И в соответствии с механизмом проективной идентификации сама начинала переедать и толстеть. Весьма вероятно, что это было не только повторением пережитого мамой в детстве. Известный, хотя и не лучший способ справляться со стрессом – потянуть что-то в рот. Когда мы были младенцами, нам для успокоения давали грудь или соску. Соска-пустышка – это, собственно говоря, плацебо. Ребенок, испытывая стресс, может начать сосать палец или что-нибудь есть. Многие взрослые с целью самоуспокоения тоже начинают что-то жевать, как говорят, заедают стресс. Есть и другие, еще менее безобидные способы дать себе соску. Курение, алкоголь, наркотики, лекарства. Некоторые люди напиваются, когда им плохо, или начинают курить сигарету за сигаретой, сидя в облаках дыма. Таким образом, человек пытается сам себе помочь, дать себе соску. Когда позаботиться о нем некому, а сам он заботиться о себе более здоровым образом не умеет. Думаю, что я стала все время есть, пытаясь справиться с семейным стрессом, в котором взрослые не были поддержкой, поскольку с собственным стрессом справлялись с трудом. Они не были способны меня контейнировать. В этом возрасте я стала очень часто болеть ангиной. При этом в начальных классах я еще была отличницей. Мама всегда говорила, что мои пятерки — ее заслуга, и гордилась тем, что заставляла меня учить уроки, если температура у меня была ниже 39 градусов. С годами я болела все чаще и дольше, а училась все хуже. Поэтому мама все упорнее меня лечила и все чаще била. Предполагаю, что уже тогда я могла неосознанно взять на себя обе роли — и хорошего ребенка, маминого больного брата, и моей мамы, плохого ребенка. Непосильная это ноша, если говорить откровенно, взять на себя проблемы сразу двух детей из семейного прошлого. Как память о лечении, у меня остался шрам на внутренней стороне подбородка. С годами, конечно, он стал менее заметен. А вот история его появления. Мама все время то узнавала про новые способы лечения ангины, то сама их изобретала. Один раз она заставила меня дышать паром из горлышка открытой грелки. Мама не задумывалась о том, что подносит грелку слишком близко, пар обжигал лицо. Я отшатнулась и перевернула грелку с кипятком на себя. Пришедшая по вызову врач сказала только: «Ах ты моя лапочка». Даже не помню, спрашивала ли она, как я получила этот ожог. Потом, когда я уже была психологом, на одной из обучающих программ говорили: «Если ребенок часто болеет, он получает от этого выгоду в виде заботы». Я спросила, а если заботиться жестоко? Может быть, ухаживающий человек таким приемлемым способом удовлетворяет свои садистские потребности, искренне веря, что делает доброе дело? Преподаватель не понял, о чем речь. Я ненавидела лечение, но постоянно болела. Конечно, в этом тоже была вторичная выгода, ведь именно такая я была нужна. Я была нужна плохая. Маме всегда надо было во мне что-то исправлять, а ребенку необходимо быть нужным своей семье. И чтобы быть таким, какой он нужен, ребенок соглашается верить в свою ущербность или неполноценность. При этом ему становится все хуже и хуже. Когда после института я, воспользовавшись распределением, сбежала на работу в отдаленное село, мама сказала: «В тебе настолько развиты садистские наклонности, что ты готова поступать себе во вред, лишь бы матери было плохо». Когда-то давно у меня был котенок, и у него появились какие-то высыпания на коже. Я подумала, что это лишай. Пошла в единственную в том месте, где тогда жила, ветеринарную клинику и обнаружила на двери замок. Друзья посоветовали народное средство солидол, сказав, что им лечит лишай у коров. Дали баночку, и я начала мазать котенка солидолом. Именно начала, день за днем. Одного раза показалось мало. К счастью для моего подопечного, в гости пришел здравомыслящий человек, Марья Ивановна. Она увидела котенка с почерневшей кожей на загривке и остановила меня. Тогда я поняла, что она права. Лечить я научилась, естественно, у мамы, а потом сама испугалась. Если вас лечат такими методами, вам трудно разглядеть за ними садизм, и вы считаете это нормой, самоотверженной заботой любящего человека. Я никого больше так рьяно не лечила. Ни животных, ни людей. Честное слово. В то время я еще не задумывалась о том, почему в нашей семье лечение превращалось в пытку. Любила ли меня мама? Она сказала бы, что любила. И ведь я, котенка, тоже любила. Папа однажды сказал сестре, что его мать, когда он был ребенком, была еще хуже, чем наша. Что именно он имел в виду, не знаю. Я мало знаю о его детстве. И совсем мало о том, как относились к нему в его родном доме. Но одну историю, которую рассказывала сама бабушка Нина, я запомнила хорошо. Она тогда решила подшутить над папой маленьким. Дома появилась колбаса, может, первый раз в его детстве. Папа, гуляя во дворе, увидел на подоконнике тарелку с колбасой. Побежал домой, а мама, бабушка Нина, колбасу спрятала. Прибегает Витя, мой папа. Нет колбасы. Стоит в недоумении. Выходит во двор. На подоконнике опять колбаса. Бежит домой. Колбасы нет. Бабушка Нина рассказывала об этом со смехом, словно это была удачная шутка. Чем все закончилось? Может быть, папа заплакал? Жестокая шутка. Семью бабушки Нюси раскулачили. Бабушка помнила, когда семья не успевала все сделать за день, работали даже ночью. Она часто повторяла, просто мы все много работали. Мама в разговорах со мной всегда подчеркивала, что у них с папой семьи разные. Она рассказывала, что отец папиного отца, мой прадед, у себя в украинском селе сам раскулачивал других людей. Она передразнивала восхищенный тон, с которым якобы говорили. «Красноармеец! Герой!» Ее-то дед был белым. Позже мама сказала, что это все ложь. Тетка Тамара ничего такого не помнила. По ее словам, прадед был просто бухгалтером. Но одно другого не исключает. Человек вполне мог сначала воевать в Красной армии, а потом работать в колхозе бухгалтером. В начале 1930-х эта семья вдруг перебралась в Россию. Мама, вероятно, со слов той же тетки Тамары, говорила, что они бежали. Вот, мол, раскулачивал людей ее отец Гаврила, а потом сам был вынужден скрываться. Я думала, что они просто переехали. Тогда я еще не знала, что Украину охватил чудовищный голод, и людей не выпускали из голодающих сел. Папа с сарказмом говорил, что в колхозе его дед считался честнягой, ревностно следил за сохранностью отнятого у кулаков и ничего не трогал сам. Это тоже может быть правдой. Прадед красноармеец и коммунист мог именно так понимать честность. Я помню, как дед Петя рассказывал, что в первые годы советской власти успел немного поработать учителем в родном селе. Папа был поражен. «А почему же перестал?» Дед сказал, «они хотели, чтобы я поступал в училище». У деда как будто даже неплохо получалось работать в школе, и ему это нравилось, но поступать в училище он не захотел и позже всегда работал шофером. Зато, когда папа поступил в пединститут, его отец был очень доволен. Уже когда я была взрослой и тоже окончила пединститут, дед нашел и показал мне маленький листок со стихами об учителе, который когда-то выдернул из календаря, специально для папы. «О, 45 минут урока! О, радость полной тишины! Когда распахнуты широко, глаза к тебе устремлены!» Автор этих стихов, видимо, никогда не работал в школе, иначе знал бы, что полной тишины добиться очень нелегко. А мне было еще труднее, потому что меня никто не боялся. Мама говорила, что у папы в тот единственный год, когда он работал школьным учителем, ученики на уроках тоже бесились. Поэтому она иногда проводила уроки вместо него. Но я не сдалась, научилась владеть классом и проработала в школе 12 лет. Был такой опыт в моей жизни. Когда я уезжала работать по распределению, мама мне сказала, «Я бы тебя поняла, если бы ты была учителем по призванию. А я тебя знаю, и как учитель ты ноль». Папа в нашем доме, наверное, как и я, нужен был плохим и никчемным. Помню, как я вместе с мамой и бабушкой над ним насмехалась. «Любишь ты курить да кофе пить?» Хуже всего, что я на самом деле верила, например, в то, как он обижал бабушку Нюсю. Может быть, он действительно на нее кричал? Бабушка была такой же, как мама. Говорит что-то обидное, а потом обижается, когда ей в конце концов отвечают, и начинает жаловаться. Она все повторяла, что папа на нее кричал «Дура, набитая ты дура!». Бабушка рассказывала мне об этом много раз. Правда ли это? Он, конечно, мог когда-то сорваться и накричать на нее, я хорошо себе это представляю. Моя мама вспоминала, как ее мама садилась за шитье, а она должна была находиться рядом, чтобы подбирать нитки с пола. Она ползала по полу и подбирала ниточки, а ее мама запросто бросала их на пол, есть ведь кому подобрать. А через много лет мама и бабушка учили меня наводить в комнате порядок. Помню, как я ползала по полу и собирала с половиков ниточки, а мама с бабушкой стояли надо мной и следили, чтобы я подобрала их все до одной, указывали, где еще ниточка осталась. Помните, что такое половик? Как вы молоды, если не помните. Однажды я упала с качелей, и потом много лет мама рассказывала мне эту историю так. Ты сразу же вскочила на ноги, и качели снова ударили тебя по голове. Меня это обижало, но не совсем же я глупая. Я догадалась отползти в сторону. Но говорить об этом маме было бесполезно. Она вообще не видела, как это произошло. Я тогда пришла домой и легла на диван умирать, и заснула. Никто бы и не стал беспокоиться, но другая девочка с нашего двора пришла испуганная и спросила: «Таня теперь умрет?» Я просто хорошо поспала, в придачу стала персонажем семейной легенды. Ты сразу вскочила. Сейчас это удивительно, но тогда я думала, что если бы поранила или убила папу, то бабушка Нюся была бы рада. И мама, пожалуй, тоже. Однажды папа возился с люстрой, стоя на табуретке, и попросил меня подать отвертку. Я сделала неловкое движение, и папа сказал: «Осторожно, ты мне чуть глаз не выколола». После этого я пошла и похвасталась бабушке Нюсе, что чуть не выколола папе глаз. Ждала, что она меня похвалит. К моему удивлению, бабушка сказала испуганно: «Ой, что ты, Танюшка?» Так она меня называла, Танюшка, с ударением на первом слоге. В другой раз папа что-то чинил, а я стояла у выключателя. Папа велел не включать свет, пока он не скажет, иначе меня током убьет. Я помню, как стояла у выключателя и осознавала свою огромную власть. Я могла его убить. Папу, который так издевался над бабушкой и мамой. Но кто над кем издевался? Скоро ли я задам себе этот вопрос? Ведь папа, в свою очередь, злился на меня за то, что я мучаю маму. Мы все сошли с ума. Кто-то из окружающих понимал, каким было положение папы в семье. А ведь я его любила. Хотя с любовью в нашей семье было сложно. К сожалению, в семьях, получивших тяжелое наследство из истории родителей и бабушек, дедушек, любовь, злость и ненависть зачастую тесно переплетаются. Иногда и агрессия представляется проявлением любви и заботы, как, например, способы лечения в нашей семье. Помню, однажды мы с папой поднялись от бабушкиного дома через горячую гору к Машуку и зашли в магазин сладостей. Папа купил две маленькие шоколадки, мне и себе. Он сказал, что это особенно хороший шоколад, куйбышевский. Я не понимала, как шоколад может различаться по вкусу. Мне казалось, что он весь одинаковый, вкусный. Папа напомнил: «Смотри, маме совсем не обязательно знать, что мы ели куйбышевский шоколад». Я уже упоминала о том, где в моем родном городе при Сталине был НКВД. Для тех, кто знает Пятигорск, достаточно сказать, в хорошем месте. Там есть аллея от кафе-мороженого до курортного парка «Цветник». Справа вдоль всей аллеи, если двигаться по направлению к «Цветнику», тянется длинное здание. С одного торца гастроном «Центральный», с детства его помню. С другого – маленький краеведческий музей. Мы жили, пусть в советском, но все же курортном городе, поэтому там была кондитерская, которая тоже находилась в этом длинном здании. Я не знаю, занимал ли НКВД весь длинный дом или какую-то его часть. Находилось ли что-то рядом в том же доме? Если и находилось, едва ли это была кондитерская. Сзади во двор въезжали черные воронки. Теперь я знаю их путь. Они ехали по улице Рубина. И эту улицу я тоже знаю. В годы моего детства там была детская стоматологическая поликлиника. Столь странное совпадение заставляет содрогнуться. Лечение у стоматолога большинство детей, и я в том числе, ожидали со страхом, как пытки. Мы сидели в коридоре, а из кабинета раздавался чей-то плач, сопровождаемый ужасающими звуками бормашин. Однажды я, как всегда, болела ангиной, и мне надоело сидеть дома и скучать. В квартире со мной обычно, кроме Сталина, конечно, оставалась бабушка Нюся. Она, кажется, не понимала, что ребенок может баловаться или смеяться просто потому, что ему скучно и хочется развлечься. Ей казалось, что я смеюсь над ней. Один раз она в сердцах воскликнула: Скорее бы тебя положили в больницу, и скорее бы ты там подохла. После этого я до конца дня с ней не разговаривала, а она испугалась и просила: «Не говори маме», то есть ее дочери, которой она боялась. Бабушка Нюся знала только одно стихотворение. Когда после этого инцидента я перестала с ней разговаривать, она, пытаясь меня задобрить, села рядом и начала декламировать: «Однажды в студеную зимнюю пору». Сколько мне тогда было? Наверное, лет 8 или 9. Сын бабушки Нюси умер в 9 лет от воспаления легких. Второй муж умер в больнице. И первый, возможно, тоже. Но правда ли это? Я не верю в его смерть в лагерной больнице, потому что если бы он был в лагере, семья знала бы о его местонахождении. А бабушке Нюсе на ее письма в часть ответили, что искать его не надо. Очень похоже на 10 лет без права переписки. Бабушка Нюся как-то сказала: «В больнице, как в тюрьме». Что, я в больнице не была? Однажды у нас с ней возник конфликт, не помню уже по какой причине. Бабушка на меня обиделась и заплакала. Я похоронила мужа, похоронила сына. Какого именно мужа она имела в виду? Она потеряла обоих мужей, а лично похоронила только второго. Конечно, я понимаю, что бабушка много пережила, но в тот момент я не знала, чего во мне больше – сочувствие или возмущение. Ведь я не виновата в том, что она потеряла двух мужей и сына. Я часто думаю, чтобы ребенка можно было удочерить или усыновить, нужно или согласие родного отца, или подтверждение его смерти. Каким образом бабушка со вторым мужем получили разрешение на удочерение моей мамы? Наверное, куда-то писали. Интересно, каким был ответ? Бабушка Нюся всегда боялась заслуженных или незаслуженных обвинений в чем бы то ни было. Если что-то случалось, хотя бы маленькое недоразумение, бабушка первая заявляла: «Это не я». Однажды она порвала полиэтиленовые пакеты. В советское время их стирали и вешали на веревку, чтобы высушить и использовать снова. Бабушка была маленького роста. Не дотянувшись до прищепок, она стала тянуть пакеты с веревки, и они порвались. Боясь разоблачения, она придумала историю. Открываю дверь, а там большой кот. Прыгает и рвет пакеты, прыгает и рвет. Братья и сестры звали эту бабушку Нюсей. А бабушка Нина говорила: «Твоя бабушка Аня». Бабушка Нина была городская. Мама как-то сказала: «Может, мы мало подумали, когда выбирали имя для сестры. Может, надо было назвать в честь кого-нибудь из родственников?» Она говорила мне: «У вас с сестрой в роду такие красивые имена — Анна, Екатерина». Я вдруг испугалась и сказала: «Не надо, говорят, человек может повторить судьбу того, чьим именем его назвали». Я тогда в это верила. И мама, посерьезнев, ответила: «Да, не надо, судьбы у обеих не позавидуешь». Действительно ли человек может повторить жизненный путь того, чьим именем назван? В процессе межпоколенческой передачи выбранное имя на самом деле может повлиять на судьбу человека. И здесь нет никакой мистики. Конечно, жизненный путь повторяется не полностью, но что-то значимое, постоянно подчеркиваемое в жизни первого носителя имени может быть воспроизведено. Тому, кто назван именем значимого человека в семье, таким образом транслируется, что именно от него ожидается. Смотрите, такая же хорошая хозяюшка, как бабуля, не зря ее зовут так же. И девочка рада стараться. Возможно, транслируется не только ее будущий образ, но и судьба. Наверное, ей достанется такой же хороший муж. Или будет хорошая жена, как ее бабушка, а потом еще выйдет замуж за такого же дурака. Транслируемые ожидания влияют на то, как девочка осознанно и неосознанно будет строить свою жизнь. В значительной степени она, как говорят в обиходе, запрограммирована эмоционально нагруженными ожиданиями родственников, для которых бабушка была значимым человеком. Когда так называемое предсказание направляет человека и приводит к ожидаемому результату, имеет место самореализующееся пророчество. И иногда оно играет роль в том, что в семье повторяются похожие события. Когда родилась сестра и для нее стали подбирать имя, я, конечно, не подумала о самореализующемся пророчестве, но в голову пришло нечто мистическое. И, кажется, я тогда всерьез напугала маму. Судьба бабушки Нюси, Анны, во многом была действительно такой, что не позавидуешь. Но почему мама сказала «у обеих»? Что она знала о судьбе прабабушки Кати? Ее имя тоже рассматривалось в качестве одного из вариантов. Видимо, мама твердо решила придумать такое имя, которого ни у кого в семье нет. Она хотела назвать сестру Марианной, но почему-то ее так не назвали. Когда сестра выросла и узнала об этом, она пожалела, что ей не дали редкое имя, а папа в шутку свалил все на меня. Это она сказала, что у всех уже есть Наташки, а у нас еще нет. Бабушка с дедушкой со второй верхней приехали, чтобы посмотреть на новорожденную, и с трудом подняли на третий этаж прабабушку Катю. Сестра спала в коляске, а прабабушка Катя заплакала. «Наташенька меня никогда не увидит». Мама мне с тех пор всегда объясняла, почему не стала ее будить. Она ведь была такая крикливая. Разбудишь, потом не укачать. Прабабушку Катю я тогда видела в последний раз. Тем временем жизнь продолжалась. Скоро мы переедем на новое место жительства. Сестра уже не помнит квартиру на Ромашке, а прабабушку Катю и подавно. О том, куда мы переехали и как жили на новом месте, я расскажу в следующей главе. А сейчас очередное задание для слушателя. Задание для тех, кто хочет лучше понять полученный от предков опыт и правильно им распорядиться. Как в вашей семье обращались с чувствами любви и ненависти? Делились ли окружающие, прежде всего родственники, на тех, кого любят, и тех, кого ненавидят? Бывало ли так, что кто-то из ваших родственников иногда любил, а иногда ненавидел одного и того же человека? Принимали ли в вашей семье сложность человеческой натуры, а именно тот факт, что не бывает абсолютно хороших и абсолютно плохих людей?